Глава 37. Я здесь. На следующее утро. Привет, Фелфел! Вот и начался новый день с новыми тайнами. Например, хорошими мы должны быть или злыми. Эгги Ху вбежала в таверну Чая и Чайки и растерянно огляделась. Фелфел? Ненавистная Нэнси храпела, опёршись на прилавок, и кроме нее в зале никого не было. Точнее, была еще Фелисити Бет. Она сидела в клетке под потолком и изо всех сил ее раскачивала, надеясь произвести хоть какой-то шум. Но Эгги Ху пела себе под нос новый хит серебряных крыс «Лягушки навсегда» и ничего не слышала. Эгги повернулась к двери, и Фелисити Бет разочарованно вздохнула. Но когда Эгги Ху уже бежала к выходу, она вдруг остановилась, потому что кое-что заметила. И нет, не Фелисити Бет в клетке. «Балда!» Она заметила обрывок бумажки. «О, наверное, это та записка про слизняков, о которой все говорят. Ведь тут нарисованы слизняки и... что-то написано». Эгги подняла бумажку, поцеловала, положила в карман и вышла. Фелисити Бет вздохнула с облегчением. «Ну, по крайней мере, бумажка не усилие крейфиш. Хотя...» Эгги Хуф такая бестолочь, что как бы не получилось только хуже.